Все же борьба была длительной и кровопролитной. Страна опустошалась, наступил голод и мор. Войска разбегались и грабили все, что могли. Город «Ста золотых ворот» был взят приступом, и стены его разрушены. Сын Солнца бросился с вершины уступчатой пирамиды. Погасли огни на вершинах храмов. Многие из мудрых и посвященных бежали в горы, в пещеры. Цивилизация погибла. Среди разрушенных дворцов великого города, на площадях, поросших травой, бродили овцы, и желтолицый пастух пел печальную песню о блаженной, как степной мираж, заповедной стране, где земля голубая и небо золотое. Кочевники спрашивали своих вождей, куда нам еще идти? Вожди говорили им, мы привели вас в обетованную страну, селитесь и живите мирно. Но многие из кочевых племен не послушались и пошли дальше, на запад, в страну перистого змея, но там их истребил повелитель Птитлигуа. Иные из кочевников проникли к экватору, и там их уничтожили негры, стада слонов и болотные лихорадки. Учкуры, вожди желтолицых, избрали мудрейшего из военачальников и поставили его правителем покоренной страны. Имя его было Тубал. Он велел чинить стены, очищать сады, вспахивать поля и отстраивать жилища. Он издал много мудрых и простых законов. Он призвал к себе бежавших в пещеры мудрецов и посвященных и сказал им, «Мои глаза и уши открыты для мудрости». Он сделал их советниками, разрешил открыть храмы и повсюду послал гонцов с вестью, что желает мира. Таково было начало третьей, самой высокой волны цивилизации атлантов. В кровь многочисленных племен, черных, красных, оливковых и белых, влилась мечтательная, бродящая как хмель, кровь азиатских намадов, звездопоклонников, потомков бесноватой Суху-Тамлу. Кочевники быстро растворялись среди иных племен. От юрт, стад, дикой воли оставались лишь песни и предания. Появилось новое племя сильных сложением, черноволосых, желто-смуглых людей. Учкуры, потомки всадников и военачальников, были аристократией города. Они любили науки, искусство и роскошь. Они украсили город новыми стенами и семиугольными башнями. Выложили золотом 21 уступ гигантской пирамиды, провели акведуки, впервые в архитектуре стали употреблять колонну. В долгих войнах снова были покорены отпавшие страны и города. На севере воевали с циклопами, уцелевшими от смешения, одичавшими потомками племени Земзе. Великий завоеватель Рама дошел до Индии. Он соединил младенческие племена арийцев в царство Ра. Так еще раз раздвинулись до небывалых размеров и окрепли пределы Атлантиды, от страны перистого змея до азиатских берегов Тихого океана, откуда некогда желтолицые великаны бросали камни в корабли. Мечтательная душа завоевателей стремилась к знанию. Снова были прочитаны древние книги Земзе и мудрые книги сынов Аама. Замкнулся круг, и начался новый. В пещерах были найдены полуистлевшие 7 папирусов спящего. С этого открытия начинает быстро развиваться знание. То, чего не было у сынов Аама, бессознательной творческой силы, то, чего не было у сынов племени Земзе, ясного и острого разума, в изобилии текло в тревожной и страстной крови учкуров. Основа нового знания была такова –